Пища грачей и воронья кормились по пашням, по маслянисто-черным пластам. Гул тракторный не прекращался и ночью. Ровный, баюкающий, он нависал над селом с вечера и до самой зари на одной ноте, нисколько не тревожа ночной тишины. Иногда только прерывался, иногда там что-то стреляло, а иногда несколько тракторов ползало около самого села, и тогда рев их железных утроб становился ощутимее, в крайних домах дребезжали окна. Медленно блуждали по пашне одинокие огоньки. Там и здесь горели костры. Родионов бывал теперь в Баклане наездами. Зеленая райкомовская победа носилась по району, буксовала на дорогах. В тот день поднялись чуть свет. Побывали в Краюшкине, в Лебяжье, вверх Катунске. Часам к трем поехали в Баклань. Кузьма Николаевич сидел рядом с Иваном, курил, думал о чем-то. На подъеме перед Бакланью машина забуксовала. Иван долго раскачивал ее, пытался сходу выскочить из вязкой ловушки. Безуспешно. Он вылез и пошел рубить кустарник. Родионов тоже вышел. «Выезжай, я вон там тебя подожду», — сказал он, показывая вперед. Иван нарубил веток, накидал под колеса, выехал. Подъехал к Родионову. Родионов стоял и смотрел на Баклань. Все село отсюда было как на ладони. Иван открыл дверцу. «Поедем?» «Иди сюда», — сказал Кузьма Николаевич. Иван подошел к нему. «Ничего?» Родионов кивнул на село. «Что?» — спросил Иван. «Вот сюда я угрохал всю жизнь», — с непонятным удовольствием сказал Родионов, продолжая разглядывать село. «Говорят, разрослось оно здорово», — поддакнул Иван. «Не в этом дело». Иван посмотрел на Родионова. Тот стоял, заложив руки за спину, с веселым любопытством, с каким-то даже изумлением смотрел на село. «Да, много всякого было», — сказал он. Долго после этого молчал. Потом решительно сказал: «Едем». В машине Родионов опять курил и опять думал о чем-то. «Сколько тебе сейчас?» — спросил он друг. «Годков-то?» «33-й». Кузьма Николаевич посмотрел на Ивана, усмехнулся. Ничего не сказал больше. Молчали до самого райкома. Когда подъехали к райкому, Кузьма Николаевич посмотрел на часы, пощелкал в раздумье по стеклушку циферблата. «Никуда не уходи. Дождемся Ивлева, он должен быть сейчас. Поедем в Усяцк. Заправим машину». «Есть». Родионов ушел в райком. Иван съездил в РТС, залил полный бак, сменил масло и опять приехал к райкому. И пошел в приемную Родионова, потрепаться с хорошенькой секретаршей Зоей. Когда в приемной никого не было, Зоя с удовольствием беседовала с Иваном, то и дело хихикала негромко, и всякий раз при этом поднимала кверху пухлый пальчик и смотрела на кабинет Родионова. Приемной было пусто, даже Зои не было. Иван уселся на мягкий диван, закурил. Зоя пришла через несколько минут, просияла, увидев Ивана, сделала рукой жест «сейчас», вошла с бумагами в кабинет. Родионов уже вовсю работал. Когда открылась дверь, Иван услышал его недовольный густой басок. Он говорил с кем-то по телефону. Зоя вышла из кабинета, села за свой столик. Улыбнулась Ивану. «Как съездили?» «Хорошо». «А у нас тут новость». «Какая?» Под столом коротко звякнул звонок. Зоя встала, сделала Ивану тот же знак «сейчас». Вошла к Родионову. Тут же вышла и стала созваниваться с Усяцком. Созвонилась, стала по всему Усяцку разыскивать тамошнего председателя колхоза. Председателя нигде не было. А заместитель? Из колхозной конторы ответили, что за ним побежали. Через несколько минут заместитель пришел. «С вами будет говорить товарищ Родионов», — сказала Зоя строго и нажала пальчиком кнопку на столе. Сказала в трубку: «Пожалуйста, Кузьма Николаевич, это заместитель, председатель в поле». Положила трубку и опять улыбнулась. «К нам карлики приехали. Какие?